«Убили моего дракона Изамиона», — с глубокой грустью ответил Карлис. «Но, как показало время, это пошло на пользу уже нам с тобой. Оставайся я все тем же драконьим всадником, не узнал бы почти ничего о гискарской военной тактике, вообще был бы далек от армии. Тебе повезло, что моего дракона расстреляли из скорпионов при осаде Астапора». «Повезло», — кивнула Дейнерис. Придворные подумали, что она кивает каким-то своим государственным мыслям. Впрочем, так оно и было. «Серый червь», — позвала Дейнерис. Евнух быстро подошел к трону, склонившись перед королевой. «Начинай подготовку», — велела Дейнерис. «Пора брать залив работорговцев в свои руки. Я хочу видеть 5 подготовленных по гискарскому образцу легионов через 1 год. В средствах ты не ограничен. Знай, следующие наши цели – Юнкай и Астапор, дремучие леса острова, храм камней, хранители лесов, взываю к вам». Нараспев пробормотал дряхлый остроухий Дэн, облаченный в друидскую черную рясу. «Хранители лесов, взываю к вам. Старче, это же всего лишь старые байки. Рамар, юный Дэн», что в переводе с общего диалекта переводилось как «человек», скептически осмотрел каменные нагромождения. «Охолонись, малохольный», процедил сквозь зубы старый друид. «Хранители лесов, взываю к вам. Хранители лесов, взываю к вам. Говорю же, зря только приперлись за старым пердуном». Махнул рукой Баламин, заводила компании молодежи, последовавшей за старым друидом. «Пойдемте на озеро, с утеса попрыгаем». Внезапно, земля затряслась и раздался потусторонний протяжный стон. Посреди алтаря возник небольшой пыльный смерч, включающий в себя синие вихри. «Нарушен покой», — тягучий неживой голос звучал словно отовсюду. «Жертвуйте». «А!» — в приступе ужасной боли закричал старый друид. В голову ему впилось семечко, вылетевшее из облака пыли, возникшим посреди алтаря. Друид упал, забился в конвульсиях, а через несколько секунд застыл неподвижным телом. В этот самый момент группа клановой молодежи решила, что надо бежать. Смерч отреагировал на резкое движение веерообразным потоком семян, которые впивались в тела панически бегущих дэнов, сбивая их с ног. Круг из каменных глыб накрыла абсолютная тишина. Тела пораженных дэнов истекали кровью, а кровь впитывалась в зеленую траву. Бесшумный синий смерч крутился по центру Крамлиха, никуда не двигаясь. Вдруг, тела убитых дэнов судорожно и синхронно зашевелились. Друид встал на ноги, они дрожали, словно он делал это впервые. Несколько секунд он ловил равновесие, затем сделал первые шаги в сторону лежащих тел молодых дэнов. «Мало!» — пророкотало тело друида чуждым, пугающим пустым голосом. «Ничейные земли южнее королевства Зимы. Залив Королевский. Кучеряво живешь, Джон». Рон поднял движением руки мраморный блок, весом около 6 тонн. «Мраморный дворец, еще золотом его отделать, да слоновой костью, хе-хе». Блок аккуратно приземлился среди десятков ему подобных, формирующих фундамент дворца. Стены Рон возвел еще месяц назад, затем была очередь городской ратуши, королевского арсенала, потом сухого дока, а теперь и дворца. Параллельно строили сотни домов, зданий, цехов и прочих сооружений, но главное еще впереди – дороги. Будущий город разбили на участки, улицы разметили, заранее спланировав даже дальнейший рост города. Стены Рон возвел высотой в 150 футов, а толщиной в 70 футов в самом узком месте. Уже сейчас город выглядит грозно, особенно если смотреть со стороны. За стенами же творился строительный хаос, возили грузы по уложенным Роном плитам основных дорог, сыпали щебень, рыли канализацию, рубили лишние деревья, высаживали зеленые насаждения, десятки богорощей будущих парков. Джон участвовал в общественных мероприятиях, лично махал киркой и топором, всем своим видом показывая, что непосредственно задействован в строительстве собственного города. В пригороде происходила своя строительная вакханалия, спешно строили фермы, очищали землю под пахотные поля, а свеженазначенные фермеры, вместе с армией, лихорадочно засеивали освобожденные от леса территории различными посевными культурами. Все происходило в режиме аврала, допускались ошибки, десятки тонн грузов доставлялись не туда, или слишком поздно, или слишком рано, но Квайн оперативно устранял ошибки собственных подчиненных, работая с раннего утра до поздней ночи. Подчиненные его страдали, жаловались, падали в обмороки от морального и физического истощения, но он относился к этому как к квалификационной аттестации, очистке зерен от плевел. Многие не справлялись с нагрузкой, кто-то проворовывался, кто-то внезапно осознавал, что это не его, в итоге это шло на пользу административному аппарату, часть которого планировалось передать Джону. Сам Джон медленно обалдевал от происходящего, время от времени впадая в сомнамбулическое состояние от свалившейся ответственности. Из пока еще существующих королевств Зимы и Запада прибывали сотни человек, жаждущих присягнуть истинному королю Вестероса, так как с самого начала хранили верность Таргариенам. Непонятен был статус Бриенны Тарт, которая сейчас вроде как была любовницей целого короля, но Джон отказывался что-то решать по этому вопросу, у него и так проблем выше крыши. Внезапно активизировался папаша Бриенны, лорд Сельвин Тарт. До этого он тихо проживал со своими пожилыми наложницами и женой в королевстве Зимы, но буквально 3 дня назад распродал все имущество, превратив его в платину и купил себе еще не построенный дом в престижном квартале неподалеку от королевского дворца, который сейчас возводил Рон. Строители до него еще не добрались, поэтому строительство начнется не раньше, чем через несколько недель, отчего чета Тартов сейчас проживает в огромном шатре под городом. Сельвин и ожидать не мог, что его единственная наследница так выстрелит в конечном счете, но среагировал оперативно. До того, как Рон объявил Джона королем нового королевства, он Тарту не сказать, чтобы не был интересен, но после такого ошеломительного взлета Тарт уже во всеуслышании называл Джона собственным названным сыном и стал ярым его сторонником, чего обычно не ждешь от большей части весьма осторожных Тартов. Джон еще не надел корону, а Сельвин Тарт уже просил принять его вассальную присягу. Действуя согласно инструкции, Джон его вежливо послал, уведомив, что клятва у всех будет общая, и не только королю, но и государству. Впрочем, кусочек пряника все же посулил, пообещав складчину приобрести для гипотетического тестя землю в пригороде Новой Королевской Гавани, чтобы в будущем отгрохать солидный загородный дворец. Но интриганскую деятельность активизировал не только Тарт. Другие благородные дома тоже ненавязчиво начали рекомендовать будущему королю присмотреться к девам на выданье. Да что говорить, даже Тайвин, не успев заложить первый камень собственного замка, уже начал пихать свою целомудренную дочурку, почти мать-героиню, за Джона. А чтобы Тарты не обижались, сватал Джейми за Бриенну. В общем, Рон был рад, что вся эта матримониальная свистопляска обошла его стороной, хотя Тайвин, не будь дурак, пробовал воздействовать на объект и через него, но получил твердый, бюрократически стерильный, эпистолярный отвали. «Джон, подай водицы, устал, жуть». Рон растекся на складном кресле. Джон подал стеклянную бутылку из ящика со льдом, не забыв сковырнуть ножом жестяную пробку. Бутилированные напитки стремительно ворвались в обиход жителей Британии вместе с доведением отделом перспективных разработок до ума технологии стекловарения, а также открытием способа выделения чистого кремния, без примесей. Стекло нехило подорожало, так как прозрачность выросла на порядке, а вот некачественное и бракованное стекло стали пускать на различные периферийные производства, например, тонкие бутылки. Открытие бутылочного завода привело к тому, что в бутылки стали наливать вообще все. Нашелся светлый ум, который догадался связать бутылки, молоко и ледник. Рон так обрадовался появлению предприимчивого гения, что абсолютно безвозмездно поделился с ним секретом пастеризации молока. Теперь в промышленном районе стоит небольшой заводик, оборудованный пробковым станком для закупоривания бутылок, а также паровой машиной, которая позволяет пастеризовывать молоко с помощью стерильного пара. По цепочке ассоциативный ряд выдал Рону кое-какие сведения и о консервировании. Рону припомнилось, что в один из дней в ином мире, на очередном привале в опустошенной серпорукими Сербии, на этикетке тушеной банки прочитал обобщенный процесс изготовления консервов. Информации там было немного, но общие принципы понятны. Он никогда не задумывался о консервации еды ранее, так как местные привычны к многолетним зимам, поэтому неплохо умеют долго хранить еду. Но консервы хранятся однозначно дольше и намного более питательны, чем какая-нибудь, скажем, солонина. Государственный консервный завод был открыт в течение 3 месяцев, сразу же начав отрабатывать технологию массового производства консервов. Первая партия тушеного консервированного мяса поступила на склады около месяца назад. Удивительно, но какая-то жестяная банка повлияла на мобильность армии больше, чем разработка стандартной армейской обуви. Диковинность консервов превратила их в ходовой экспортный товар, вогнав их в топ-5 самых популярных экспортируемых товаров. На самом деле, для богатеев, которые могут себе ее позволить после доставки в СОС, консервированная пища практической ценности не представляет, важно то, что она стоит бешеных денег и британского производства. Хотя, консервированные в сахаре фрукты нигде больше не достать, поэтому спрос на них оправдан. Но все это меркнет по сравнению со вторым по значимости товаром, который начали экспортировать за границу только недавно – сахар. Небольшая часть фермеров Британского королевства, примерно 35%, перестала сажать пшеницу, полностью сфокусировавшись на сахарной свекле. Местная сахарная свекла, давно обнаруженная в просторе, использовалась местными для непосредственного потребления в пищу, и доля ее в сельском хозяйстве была незначительна. Но как только отдел перспективных разработок сумел получить из нее чистый сахар, мир перевернулся. Очень быстро выяснилось, что многие люди просто не знают, как жили без сахара до этого, поэтому не видят жизни без него и впредь. Белое золото большей частью расходуется на удовлетворение спроса внутреннего рынка, но остальное уходит и в иностранные торговые представительства. Недавно Квайн приносил годовой финансовый отчет. Стоимость одной платиновой монеты, одна тягловая лошадь, или 2 быка. Существует также никелевая монета, которая имеет курс 10 никелевых монет к одной платиновой. Для более мелкого обращения Рон ввел медно-никелевые монеты, которые идут уже 100 медно-никелевых к одной никелевой. Добывать никель умеют только у Рона, поэтому подделать монеты чрезвычайно сложно, к тому же, матрицы для чеканки очень сложные, настолько, что подделка выявляется очень легко. Золото используется только для внешней торговли и обеспечения бумажных денег. Бумажные деньги пока что имеют ход только во взаиморасчетах государства с частниками, но уже в ближайшие несколько лет будет денежная реформа, которая выведет из оборота платиновые монеты, заменив их на бумагу. Сам Рон в этом не особо разбирался, подкинув нужные идеи к Вайну, а уже тот развил, сформировал специальный отдел, который уже ломал голову над деталями. Получалось у этих финансистов пока что не очень, но это вопрос времени. Тут вообще все зациклено на времени. Потребуешь результата вот прямо здесь и сейчас. Лихорадочно слепят что-то нежизнеспособное, лишь бы не прибили, а если дать времени с запасом, поставишь надзирателя, выполнит в лучшем виде. Приходится компенсировать недостаток образования выделением большего времени на выполнение. Нельзя сказать, что здесь все ленивые и тупые, а потому еще и бесстрашные, нет. Стараются, работают, а все ради будущего карьерного роста, положения и благополучия. Квайн разработал систему поощрений и званий, которые дают особые дополнительные возможности, поэтому ленивые и совсем тупые давно остались за бортом, остались только туповатые и усидчивые, ну и умные, чего уж там. Настоящей кладовой кадров стала цитадель, люди разного положения, которых учили не заострять внимание на сословном положении человека, владеющие широкими спектрами знаний. Цитадель учить умела. Как пример влияния цитадели, 60% текущего штата администрации Квайна составляют бывшие мистеры. На производствах картина чуть иная. 25% специалистов с цеховой классностью – бывшие мистеры. Научное бюро и отдел перспективных разработок на 90% состоит из бывших мистеров. Рон уважал мистеров, в первую очередь, за научный склад ума. Они открыты для новых знаний, причем до самого конца жизни. Также, уважение вызывает комплексный подход к обучению, который отражен в системе звеньев цепи. Освоил экономику, на тебе золотое звено. Владеешь астрономией, на тебе бронзовое. Владеешь историей, на тебе медное звено. И звенья давали не за красивые глаза, а только после сдачи экзамена профильным архимейстерам. Результаты работы такой системы превосходны, но подготовка требует серьезных затрат времени, что непозволительно для Рона. Благо, систему образования Рон ввел британскую, из своего мира, в школы дети ходят с 7 лет, получают огромные массивы знаний, что уже позволяет текущим пятиклассникам заставлять своих родителей чувствовать себя тупыми. Сам Рон в обычную магловскую школу не ходил, но информирован был об этом досконально, так как когда он не хотел учиться у репетиторов до Хогвартса, мать запугивала его магловскими школами, для чего попросила отца выяснить учебный процесс, там происходящий. Иногда Рону казалось, что мать совсем не знает отца. Удивительно ли, что он притащил домой учебные пособия, программы, учебники, атласы и разнообразные тетради с ручками и карандашами. Впрочем, Рона тогда это сильно напугало, особенно когда отец с энтузиазмом заговорил о количестве предметов, которые проходят обычные магловские дети день за днем, год за годом и так до самого колледжа или университета, а там еще и еще. Бесконечно. Тот детский страх перед магловскими школами останется с Роном на всю жизнь, хоть он ничего и не имеет против обучения самого по себе. Сейчас систематические знания, накопленные цивилизацией, вбиваются в восприимчивые детские умы британских детей, азартно усваивающих порции информации и просящих добавки. Рон предупредил Квайна, что в ближайшие 5-7 лет необходимо будет приготовиться к скачкообразному рывку, который обеспечит дети, закончившие школы. А школ сейчас уже 30, пусть в каждой обучаются и не тысячи учеников, а всего лишь сотни, но к грядущему появлению тысяч, поистине образованных людей, надо быть готовыми. Армию решено было передать под руководство Родрика Форристера, который вроде как освоил необходимые навыки и уважал Муштру, а после экспедиции в Валерию, пользовался еще большим уважением солдат и офицеров, что довольно-таки существенно. Одного его ставить нельзя, он не Джон, поэтому была создана должность старшего заместителя, которая вбирала в себя дублирование части функций командующего, на которую поставили эшера Форристера, чему тот был совсем не рад. Старший брат охотно эксплуатировал младшего, гоняя его со смотрами в отдаленные части и взваливая большую часть бумажной работы, на то и старший заместитель. Строительство идет по плану, в королевстве стабильная ситуация, на это не повлиял даже приток новых жителей, которые решили покинуть Тайвина и попытать счастье в городе Кейлин. Правда, беспокоят аборигены, которые сплотились в центре и совершают все более продуманные налеты, почти как железнорожденные когда-то, только без кораблей, а с использованием дремучих лесов. На колонны грузовиков, охраняемых броневиками, они не нападают, отучили, но фермы в зоне риска. Удается перехватывать 19 из 20 попыток налета, но в среднем каждая 20-я банда успевает преодолеть кордон и порубить пограничных фермеров, а иногда даже горожан в пригороде, если удается проникнуть достаточно глубоко. Рон показательно вешает рейдеров, устраивает ответные визиты в земли агрессивных кланов, подкупает другие кланы на противоборство с непримиримыми, но все без особого толку, на время налеты прекращаются, чтобы в один прекрасный день, будто по сигналу, массово возобновится. И ведь не кончаются остроухие. Как подсчитали специально обученные люди, аборигенов примерно 3-4 миллиона, и единственная причина, по которой Рона еще не выкинули в море, племенная раздробленность. Они готовы заплатить Рону платиной, если он поможет избавиться от соседа и подсобит сталью, и это меньшая часть кланов. Большая часть кланов решила до последней капли крови бороться с заморскими захватчиками, незваными, а совсем статистически незначимая часть заняла позицию вооруженного нейтралитета. Великанов остроухие патологически ненавидят, возможно, за гигантский рост, а к людям испытывают стойкую неприязнь. В целом, настроены они очень недружелюбно, это видно даже по заложникам из лояльных кланов. Дипломатические миссии лояльные остроухие терпят, но относятся с презрением, так как у них там есть культурный пунктик с переходом остроухих в другие кланы, что они перевели на людей, считая, что дипломаты – презренные изгои человеческого общества. Многие военные атташе жалуются на это, многие, но не Клиган. Как доносил Кук, занимающий сейчас должность советника старейшин клана Горбантов, Сандар Клиган много пьет, насмехается над остроухими и безжалостно измывается над ними на тренировках. Его ненавидят, но ему плевать. «Ваше Величество!» – отвлек Рона от мыслей посыльной от мышонка. «Грачонок, говори». Рон повернулся к ней. «К нашим границам движется огромная армия остроухих», — сообщила Грачонок. «Не менее 150 тысяч воинов при 200 боевых слонах. Через неделю они будут у границ королевства Зимы. Джона поставили в известность». Рон поморщился. «Тьфу, Родрика Форрестера». «Так точно», — кивнула Грачонок. «Частично это донесение базируется на сведениях от военной воздушной разведки». «Понятно», — кивнул Рон, агрессивно зачесав затылок. «Будем реагировать». Примечание. 1. Кромлих – сооружение из поставленных вертикально здоровенных камней. Самый известный кромлих в мире – Стоунхендж. Значение имеют культовые, ну или, по версии экспертов-уфологов, являются средством для общения с инопланетянами, которые любят втыкать в людей анальные зонды. Глава 9. Дендроистерия. «Надо что-то делать, Ваше Величество». Квайн впервые на памяти Рона поддался настоящей панике. «Узбогойся». Рон пощупал свою челюсть, в которую ему зарядили дубиной 20 минут назад. Раздался щелчок. «КХМ. Все не так уж и плохо. Но, Ваше Величество». Квайн указал куда-то в толпу копошащихся под стенами остроухих. «Тут установлено мною на практике, что в Богорощах они находиться не могут, а у нас их полно, в том числе и по всему городу». Равнодушно ответил на это Рон, продолжая потирать челюсть. «Запасов у нас достаточно, фермы, конечно, жаль, но не произошло ничего такого, чего бы мы не могли пережить. Еще раз говорю, успокойся». «Но, мертвецы, опять». Квайн обессиленно осел, прислонившись спиной к крепостной стене. «Да, тут не поспоришь», — кивнул Рон. «Мертвецы жуткие. Хотя, вихты меня, в свое время, напугали сильнее. Данные разведки оказались неточными. Остроухих оказалось не 150, а никак не меньше 300 тысяч. На первый взгляд, ничего серьезного, кроме численности, они противопоставить армии Рона не могли. Вообще, первое время он оценивал боевые качества этой толпы как крайне низкие, но, когда Эдгард, вместе с Тайвином, спрятались за стенами новой королевской гавани, масштабы грядущей катастрофы обрисовались достаточно четко, чтобы принять вообще все меры предосторожности. Проблема была в инерции мышления, ну не воспринимал никто остроухих как серьезную угрозу. Даже одичалые, в славные и благословенные для многих времена, были большей проблемой. А тут остроухие стали серьезной силой. Даже если они были бы вполне себе живыми, то сам факт их появления на территории людей вызвал бы экологическую катастрофу. А так, просто растительные мертвецы, которые размножаются семечками и очень сильно хотят убивать людей. Именно людей, не остроухих карликов. и свойства у каждой боевой единицы этой возрастающей в численности армии выдающиеся. Скользящий удар маленьким кулачонком по шлему чуть не лишил Рона челюсти. И хваленое драконье серебро не помогло, так как лицевой щиток погнулся от мощи удара. С валерийской сталью такого бы не случилось. Как все это началось, Рон не знал, но подозревал, что остроухие обратились за помощью к кому-то, а этот кто-то помог. Помощь заключалась в некой семечковой инвазии, распространяющейся от зараженного к зараженному. Драться в рукопашную с этими дендроидами очень сложно, так как они сильнее и быстрее человека, зато прекрасно отстреливать из духовых ружей, так как пользоваться укрытиями они не умеют. В целом, противник туповатый, но живучий, главное, оторвать голову. Рон потерял два механизированных взвода, прежде чем понял, что даже полноценные танки, с крупнокалиберными пневматическими пушками, не являются гарантией победы. Толстую танковую броню толпы остроухих смяли, пушки сломали, вырвали люки, а экипаж разорвали в клочья. С танками было еще две роты пехоты, но их постигла та же участь. Это соединение выполняло боевую задачу по эвакуации беженцев, стремящихся в столицу королевства. Рону было искренне жаль солдат и беженцев, но всему виной был недостаток винтопланов, весь парк был уже задействован в эвакуационных операциях на территории Нового Вестероса, поэтому никого отрядить было нельзя, в связи с чем Рон принял решение отправить танки. Зря. Все время до подхода Орды готовились отражать нападение на город, и оно случилось, но очень быстро захлебнулось. Причина была поразительна. Попадая в поле действия чердрив, дендроидные марионетки падали и подыхали. Рону даже не пришлось лично выходить и жечь тварей своими новыми заклинаниями, хотя, в глубине души, ему этого очень хотелось. «Ваше Величество, что будем делать с этим?» Квайн, уже почти пришедший в себя, вскочил и патетически ткнул руками в полчища марионеток, которые стояли на определенной невидимой линии. «Пока не знаю», – пожал плечами Рон, – «надо усилить высаживание Багарыч. Хорошо, что я настоял на участии в озеленении Тайвина и Эгдарда. Не будь в Винтерфилле и Ланниспорте Багарыч, сейчас бы они все дохлые ходили в этой толпе». Старк отнесся к увеличению количества Багарыч с подозрением, так как знал, что они источник силы Рона, но теперь, видимо, благодарил старых богов за это. Чем я не угодил этим остроухим, а с досадой плюнул за стену Рон, не геноцидил их, принес цивилизацию, железо, тьфу, то есть, сталь, медицину, чего им надо еще, национальной идентичности, независимости, так создали бы государство, с которым можно вести дипломатические переговоры, а не это сельское, мать его, самоуправление, Моргана их затрахай, уроды. «Ваше Величество, дело ведь не только в нас», — напомнил Квайн. «Да знаю я», — выкрикнул Рон. «Пустил, сука, сироток, благодетель, Бенамерть, почему ты меня не остановил? Ты забыл, что я тупой. Надо было мочить железнорожденных еще в море. Долбаные дикари, Ваше Величество, не могли же мы», — попытался вставить слово Квайн. «Ты заплатил железную цену», — передразнил Рон нарочито писклявым голосом. «Суки! Ненавижу!» А! Рон пнул стену, от чего пострадала лишь правая нога, одетая в кожаный шнурованный ботинок. С ненавистью посмотрев на мерно покачивающихся марионеток, он выставил руки вперед и выплеснул поток плазмы. Насыщенный сгусток экстремально горячей магической материи унесся в сторону толщи марионеток, чтобы разорваться от удара по первым рядам и испепелить сотни в серое ничто. Марионетки отреагировали как обычно, начали синхронно разворачивать свое построение, расширяя свободное пространство между друг другом, чтобы снизить возможный урон. Позапрошлый день Рон полностью посвятил уничтожению марионеток, но они все пребывали и пребывали, делая его усилия малоэффективными. У Рона был повод для паники, так как наличие тут сотен тысяч марионеток ставит под вопрос само существование королевства. Никто ведь не говорил, что тот неизвестный разум, нагнавший сюда марионеток, не придумает что-нибудь и против Чердриф. Что за мир такой у вас, а? Рон, на лице которого была гримаса сильного эмоционального расстройства, повернулся к Квайну, который завороженно смотрел на оседающую дымку, образовавшуюся на месте взрыва. Есть здесь нормальные континенты без кошмарных тварей, без отмороженных королей ночи, долбанных марионеток и прочей нечисти, которая только и думает день за днем, как бы прикончить пару человек. Порой, беды сами приходят в твой дом, но иногда ты сам служишь причиной для их появления. Рон ушел с крепостной стены и направился домой. Воздух дворца словно был наполнен тревожной неопределенностью и липким страхом. Рон привычно провел рукой по мраморной статуе танцующей женщины, расположенной у входа в покой миры. «Дорогой, все в порядке?» — с беспокойством спросила жена, укачивающая Молли. «Нет», — покачал головой Рон, погладив спящую дочь по голове. «Но это не в порядке, пока что стабильно и не меняется на очень и очень плохо. Не переживай, что-нибудь придумаю». Хьюго чуть не сжег стол. «Не в попад», — сказала Мира. Артура проносила половину дня. «Бывает. Стол заменим, а Артура надо показать медику», — кивнул Рон. «Слушай, хочешь посмотреть на одну интересную штуку? Ты серьезно?» «Конечно хочу», — улыбнулась ему жена. Она передала спящую дочь сиделке и направилась вслед за мужем. Рон повел ее на подземный уровень, где проходила ветка метро. Рон лично отрыл его, чтобы скрытно перемещаться в подземный исследовательский комплекс, который находился глубоко под промышленным районом. В будущем под городом будет целая сеть подземного сообщения, но пока что насущной необходимости в ней нет. Они вошли в вагон, выглядящий почти как классический, который тут же тронулся и повез их по тоннелю. «Что же нас там ждет?» Мира с любопытством смотрела Рону в глаза. «Нечто особенное», — не стал отвечать Рон. Вагон остановился перед массивными гермоворотами, которые начали медленно расходиться. Угольные лампы светили ярким светом, поэтому видно все было отчетливо. Солдаты охранного подразделения несли службу, занимая назначенные места. «Ваше Величество!» — поклонился бывший архимейстер Эброс. «Рад приветствовать вас!» «Я рад тебя видеть!» — кивнул Рон. «Ваше Величество!» — поклонился Эброс Мире. «Докладывают, что необходимо мое участие», — поинтересовался Рон. «МХМ». Эброс явно не ожидал, что Рон отреагирует на запрос в течение 3 часов. «Да, Ваше Величество. Необходимо, чтобы вы применили свои магические способности на готовых яйцах», — продолжил за него Рон. «Ведите». За очередной бронированной дверью, к которой вел широкий коридор, оказался бокс с драконьими яйцами, где они выдерживались при необходимой температуре, подогреваемые стационарными газовыми горелками. Без всплеска магии, если верить этим валерийским записям, ничего не получится, — поделился Эброс. Вообще, Эброс специализировался на медицине, являясь лучшим лекарем Вестероса, но на Рона работать пожелал только в качестве исследователя. Рон дал ему это отделение лаборатории, где Эброс теперь занимался практическим подтверждением полученных от Рона сведений, а также драконьими яйцами. Сведения, полученные в инкубаторе Старой Валерии, поистине бесценны, так как, не зная всего процесса, вылупить дракона не удастся. Если только случайно. Неделями яйца держали при определенной температуре, ровно такой, которую имеет брюхо дракона. Теперь необходимо раскалить яйца в экстремально высокой температуре и влить немного магии. В природе эти два составляющих с успехом заменяют драконье пламя. Но, так как драконьего пламени нет, приходится Рону все делать самому. «Открыть заслонки», — приказал Эмброс ассистентам. Заслонки специальных термальных камер были открыты баграми. Внутри оказались драконьи яйца на решетках, под которыми горело голубое газовое пламя. «Ну что, начнем?» Рон закатил рукава рубашки и выпустил 7 огненных плетей, как раз по числу камер. Плети впились прямо в драконьи яйца, начав нагревать их. Как бы тут драгоценный омлет не сготовить. Температура в боксе резко возросла. «Включить поддув», — распорядился Эмброс. Закрутились вентиляторы, сбивая жар в боксе. «Ваше Величество, нужно подавать магию», — всполошился бывший архимейстер, когда яйца раскалились до красна. Рон переключил плети на поток сырой магии. Скорлупа засветилась невероятно красным светом. Потекли минуты, лоб Рона покрылся испариной, скорее от напряжения, чем от жара. С яйцами никаких изменений не происходило, лишь равномерный красный свет. «Получилось!» – возликовал Эмброс, глядя на начавшую трескаться скорлупу. Ассистенты восторженно заорали. Удар изнутри, через скорлупу крайнего правого яйца пробилась маленькая морда новорожденного дракона. «Да, вашу мать!» – поддался общей радости Рон. «Да, мать вашу! Мы это сделали!» «На самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы действовать строго по инструкции, но радость была не от того, что удалось избежать неудачи, а в том, что именно они смогли возродить драконов. Само по себе это стоило вообще всех затраченных на попытку ресурсов и сил. Вид, который имел всего двоих представителей, получил целых 7. «Ваше Величество, это исторический момент», — восторженно воскликнул Эмброс. «Именно», — согласился Рон, радостно улыбаясь. «Мира, распорядись построить огнеупорное помещение по соседству с жилыми комнатами. Будем готовить драконьих всадников. Перешеек, долго ты там будешь торчать?» — раздраженно спросил Эурон, ежась от холода. «Сейчас», — донеслось до него из оврага. Квиберн выбрался наверх, на ходу застегивая меховой плащ. «Надо торопиться», — появилась за их спинами Арья. «Вихты рядом». «Где?» Эурон напряженно огляделся. «На востоке, примерно в миле от нас», — ответила Арья равнодушным голосом. «Около 200, идут сюда». «Они что, заметили тебя?» — обеспокоенно спросил Квиберн. «Нет», — покачала головой Арья. «Идут без спешки. Исполнить единицу», — дал команду Эурон. «Буки-буки». Квиберн и Арья уже слегка освоили морские слова, поэтому последовали за Эуроном, сформировав своеобразную колонну из 4 человек. Арья наткнулась на этих двоих относительно недавно около деревни Барсучьи Тропы, что в речных землях, где искала пропитание. Встреча чуть не закончилась смертоубийством, но Квиберн сумел урезонить Эурона, которому не понравилась дерзость сопливого салаги. Направились они на север, к Арвукиилин, так как там должно быть меньше мертвецов, да и в Арвукиилин мог остаться хоть какой-то кораблик. А если нет, то есть еще Белая Гавань, которая, по словам Квиберна, не успела эвакуироваться. Варга был молчалив, как всегда. Оно и понятно, он же труп. Молча идет, выполняет команды Квиберна, а когда дел нет, садится на землю и сидит. И так день за днем. «Жрать охота», — поделился ощущениями Эурон. «Что у нас осталось?» «Промороженное мясо, 2 куска, бутылка со льдом, который был когда-то пивом, а также 5 клубней брюквы», — перечислил Квиберн. «Не густо», — сокрушенно покачал головой Эурон. «Что жрать будем, когда закончится?» «В Арвукиилин обязательно должно остаться хоть что-то», — ответила на это Арья. «Если там не будет кучи вихтов», — сказал на это Квиберн. «Выбора у нас нет». Арья надвинула на лоб меховую шапку. «Либо идем через ров, либо возвращаемся обратно. Нахрен юг?» Эурон ударил кулаком в ладонь. Между собой они особо не говорили, а если говорили, то снова о рве Киелин, или о холоде, или о нехватке еды. Они не друзья, а лишь вынужденные спутники. В одиночку не выжить, да и если вдруг так получится, что погибнешь, оставшиеся позаботятся о том, чтобы ты не восстал. Мощь короля ночи возросла. Они видели, как убитый ими олень восстал. Они тогда переполошились, так как подумали, что рядом кто-то из белых ходоков, но, как показало время, это просто, по словам Квиберна, аура короля ночи. Насколько знала Арья, вообще всем белым ходокам необходимо лично присутствовать при подъеме мертвецов, так как они ограничены определенной дистанцией. Как выяснилось, теперь уже не обязательно. Квиберн определенно что-то знает об этом всем, так как уверенно говорит, что восставший застреленный Эуроном олень, Дело рук именно ауры короля ночи. Болота перешейка замерзли, впрочем, как и все в Вестеросе. Но, в отличие от других местностей, по замороженным болотам ходить удобнее, так как местность стала ровной как стол. Не сравнить с холмами речных земель. Вот и ров Килин, произнес Уран. Погода выдалась спокойная, но видимость была ограничена дымкой, из которой сейчас предстала башня колдуна. На шпиле по-прежнему располагался огромный шар драконьего стекла, напоминающий огромное око. Поговаривали, будто колдун наблюдал через этот шар за недругами. Эуран с тоской поглядел в сторону моря. Враки. Покачал головой Квиберн. Это просто кусок драконьего стекла, который Уизли обтесал и закинул на шпиль. Но зачем тогда? Усмехнулся Эуран. Потому что мог, ответил некромант. Дальше шли в молчании. Стены были все ближе, а Рью в который раз впечатлило это рукотворное воплощение могущества. «Здесь не меньше сотни футов высоты», — спросила она у Эйрона, когда они почти подошли к открытым настежь воротам. «Больше», — коротко бросил тот за спину. «Ожидаемо, что кого-то ходоки оставили». Несколько десятков вихтов с хрипами и воплями выскочили из-за ворот и помчались на путников. «Беру левых, ты бери правых», — приказал Эйрон. «Квиберн, держись, сварга». Потрепанные не жизнью и временем, вихты обладали разной комплектностью тел, у кого-то не хватало ног, у кого-то рук, а у кого-то и того и другого, поэтому двигались они с разной скоростью, что позволяло убивать их по мере поступления. Энна. Удар мечом располовинил вихта, Эйуран совершил отскок, крутанулся на месте и отрубил голову второму. Меч Эйурана был покрыт маслом из обсидиановой крошки и жира, разработанный лично Квиберном, поэтому каждый удар был смертелен для вихта. Арья же увернулась от бросившегося на нее вихта и воткнула обсидиановый кинжал ему в глазницу, умудрившись выдернуть его в процессе уворота, поэтому вихт упал на снег уже упокоенным. Арья давно уже осознала, что если не бояться вихтов, то они не так уж и опасны, не опаснее живых людей. Конечно, если речь не идет о тысячах. Впрочем, с тысячи человек в одиночку тоже мало что можно поделать. Бой продолжался, вихты приползали, прибегали, приковылевали или просто выли из-за ворот, оказавшись неспособными к движению. Прокалывая одного за другим, Арья потеряла счет упокоенным. Всосал. Эуран пнул проколотого им вихта, сбрасывая его с лезвия меча. Кажись, последний. Эуран, не прокалывай вихтов. Подошел к ним Квиберн Сварга. Масло не бесконечно. Ты же не хочешь остаться с простым стальным мечом. Старик, я знаю, что делаю. Махнул рукой Эуран. Кто-нибудь из вас был в этом городе? Сразу скажу. Настолько близко я к крепости Уизли не был никогда. И слава утонувшему богу. Ты здесь мог оказаться только для одного. Усмехнулся Квиберн. Да, в качестве насадки для кола. Ха-ха. Рассмеялся Эйрон. Надо добить ублюдков за воротами, а то хрипят, пердят. Первое правило, которое усваиваешь в нынешнем Вестеросе, не шуми. Они прошли через открытые настежь южные врата. Как я и думал, закрыто. Почесал затылок Эйрон. Как быть?